политой кровью монетой души. Жуткое молчание Нэнси о вещах, которые не давали нам покоя, угнетало меня и Каролину, и составляло немалую часть того, что казалось нам ночью, опустившейся на наш дом. Доктор фон Галлер, и вы никогда не спрашивали Нэнси о том, что случилось в ту рождественскую ночь? Я про себя не помню, но Каролина спросила на следующий день, и Нэнси сразила ее ответом: «Не задавай вопросов, и не услышишь обмана». Когда же Каролина продолжала настаивать, но я хочу знать, раздался другой, предсказуемый ответ: «Пусть тогда тебе хочу» и отвечает. Доктор фон Галлер, а у матери вы никогда не спрашивали? Я? А как мы могли? Сами понимаете, как это у детей. Они знают, что для них есть запретные зоны, где напряжение чувств достигает опасных величин. Они не в курсе, что большинство этих зон связаны с сексом, но подозревают о существовании в мире чего-то такого, что может открыть им страшные вещи и угрожать их представлениям о родителях. Им и хочется, и страшно узнать эту тайну. Доктор фон Галлер, значит, вы тогда ничего не знали о сексе? Я. Так, кое-что, по мелочам. Скажем, все эти настояния Нэнси «помыть там» был в этом явный намек на что-то особое. А в кабинете дедушки Стонтона я обнаружил странное пособие для студентов, называвшееся «Филлипсовская популярная модель человеческого тела», картонная фигура, которая раскрывалась, показывая все внутренности. У этой фигуры были и довольно скромных размеров гениталии, похожие на мои собственные. Нашлась в кабинете еще одна популярная модель женского пола с частично содранной кожей, поэтому о грудях можно было только догадываться. Но зато в том месте, где у мужской модели висело украшение, у нее находился гладенький, лишенный покрова треугольничек. Осторожно подглядывая, когда одевали Каролину, я выяснил, что Филлипс сказал только часть правды. А уже в школе я чуть не утонул в море всевозможной информации, причудливой и отвратительной. Ответа на мои вопросы она почти не давала. Я и подумать не мог связать ее с матерью. Думаю, что секс волновал меня меньше, чем большинство других мальчиков. Я хотел, чтобы все, под этим я имел в виду собственные познания, оставалось на прежнем уровне. Наверное, интуитивно я чувствовал, что чем больше буду знать, тем сложнее мне придется в жизни. Доктор фон Галлер, а в школе вы были счастливы? Это была хорошая школа, и в целом мне там нравилось. Счастье я с ней никак не связывал, потому что моя настоящая жизнь проходила дома, в семье. Успевал я неплохо. Спорт давался мне тоже вполне сносно, так что особых неприятностей у меня не было, хотя и в отличниках я никогда не ходил. До 12 лет я учился в приготовительной школе, но когда мне исполнилось 12, отец решил, что я должен учиться в интернате и домой приходить только на выходные. Это было в 1940 году. Война набирала силу. Ему нужно было надолго уезжать из дома, и он полагал, что мне полезно мужское влияние, которого не приходилось ждать от Нэнси, и о котором моя увядающая мать не имела представления. Отец во время войны стал очень важной фигурой, потому что одна из задач Канады состояла в том, чтобы поставлять в Британию продукты в таком количестве, в каком их только можно произвести. Доставкой их на место занимался военно-морской флот, но производство качественных продуктов в максимально возможных количествах ставило труднейшие организационные и управленческие задачи, и вот в этом-то отец и проявил себя в полной мере. Вскоре ему предложили занять пост министра продовольствия, и после теплых заверений, данных ненавистным премьер-министром, в том, что у него будет полная свобода рук, отец решил, что у мистера Кинга великолепные административные способности, а все личные разногласия в чрезвычайных обстоятельствах должны отойти на второй план. Поэтому он тогда отсутствовал месяцами, уезжая в Оттаву, и даже за границу, а в доме нашем царила очень женская атмосфера. Теперь я понимаю, что, например, вследствие этого Данстон Рамзи стал для меня значительно более важной фигурой, чем прежде. Он был старшим учителем истории в моей школе, Колборнской, а поскольку оставался холостяком и вел странный, замкнутый образ жизни, то входил в число преподавателей, которые жили при школе и были нашими воспитателями. Собственно, почти всю войну он исполнял обязанности директора, потому что настоящий директор ушел работать на курсы армейской подготовки. Но Рамзи продолжал вести довольно много занятий и всегда преподавал историю новичкам, только что пришедшим из приготовительной школы, так как хотел заложить у них хорошее базовое представление о том, что такое история.